Глава 16. На тренировке я постарался отключиться от всех посторонних мыслей и постепенно опять вошел в привычную колею. Вот только когда лейтенант меня отпустил перед обедом, и я принимал ванну в своей комнате, прибежавшая Ирина сообщила, что вернулся отец. Я тут же ощутил, как заколотилось сердце. Вот, похоже, и настал решающий момент. Как отец отнесется к моему желанию отправиться в академию, можно только догадываться. Но попробовать убедить его в необходимости этого точно стоит. Когда я спустился к обеду, отец и мать были уже там. О чем-то мирно беседовали. При виде меня Велден осекся. Ложка, недонесенная до рта, замерла на полпути. Глаза мужчины расширились. Тирра Беатриса с легкой усмешкой, наблюдающая за этой сценой, произнесла: «Не удивляйся, дорогой. С нашим мальчиком произошли кое-какие изменения, пока тебя не было». «Это Аллен», — наконец проговорил Тир Велден, справившись с удивлением и положив ложку обратно в тарелку. «Можешь не сомневаться», — заверила мать. «Все изменения в его внешности происходили на моих глазах. Даже господина Дегора вызывали, чтобы понять, что происходит. Для него это, кстати, тоже оказалось неразрешимой загадкой. Так что, можно сказать, наш сын — феномен. Магия изменила его не только внутренне, но и внешне. А еще ты бы видел, какие он делает успехи. Смог освоить контроль над Эльмом всего за неделю. И лейтенант Серден его хвалит за то, что проявляет себя в воинских занятиях». Отец выслушал все это с непроницаемым лицом, никак не комментируя свое отношение. А может, просто не поверил матери. Она ведь склонна была преувеличивать успехи своего любимого сына. «Рад это слышать», — сказал в итоге, пока я усаживался за стол и приступал к трапезе. «Думаю, твоей невесте изменения в теле придутся по душе, Аллен». Аппетит мгновенно пропал, и я отложил ложку, в которую успел зачерпнуть суп из морепродуктов. «Отец, мне бы хотелось после обеда кое о чем с тобой поговорить». «Вот как». Тот иронично хмыкнул, возвращаясь к еде. «Если будешь отговаривать от помолвки, то это бесполезно. Мы с Лерром Артримором уже обо всем договорились. Через 5 лет ты перейдешь в их род и сменишь фамилию. Для них уже большая честь породниться с Тиррами. Взамен они отдадут нам не только приличный земельный надел плодородными землями и рудную шахту, как оговаривалось раньше, но и серебряный рудник». «Значит, вот за что меня продали». Едва не заскрежетал зубами. Ощущать себя породистым щенком, которого решили выгодно пристроить, было не слишком приятно. И все же я заставил себя проглотить свое возмущение. Сейчас важнее всего добиться согласия отца на отправку меня в академию. А там посмотрим, кто кого. «Нет, я хотел поговорить о другом». «Тогда говори сейчас. После обеда я сразу уезжаю. Нужно проверить, как идут дела у наших арендаторов. Что-то последние поступления от них оставляют желать лучшего». «Хорошо», — сухо отозвался я. Отец отлично показал, что тратить лишнее время на столь недостойный объект считает нецелесообразным. Тогда и я не буду тянуть резину. Я хотел бы этой осенью тоже поступить в Академию магии, как и Ариана. Тир Велден неопределенно хмыкнул. «Не вижу в этом необходимости». «Почему? Я мог бы развить свой дар и научиться лучше им управлять». Отец сделал знак слугам, прислуживавшим за столом оставить нас, дождавшись, пока все уйдут, сказал: «Буду откровенен. Вкладывать такие огромные средства в твое обучение я не вижу смысла. Во-первых, ты через несколько лет перейдешь в другой род. Получается, деньги, потраченные на тебя, просто вылетят в трубу. Во-вторых, твой потенциал более чем скромен. Будь это не так, я, возможно, и пересмотрел свой взгляд на твое место в нашей семье. Но принести большую пользу роду ты не сможешь при всем желании. Даже артефактором приличным не станешь. Конечно, были у меня надежды, что проявишь себя хотя бы в качестве ментального мага. Но, судя по словам твоей матери, эти способности в тебе так и не открылись. Пусть и потенциально могли бы. Вывод очевиден. Единственную существенную пользу, которую ты можешь принести роду, выгодно жениться». Сурово. Внутри все кипело от слов этого высокомерного типа. То, насколько он не верит в собственного сына, задевало за живое. Ведь так уж сложилось, что в этом мире я таковым и являюсь. Тут еще сработали и гормоны Аллена. Юное тело было более несдержанным и эмоциональным. И не всегда мой мозг мог с этим справляться. Так что я просто не выдержал. Забыв о собственных здравых рассуждениях о том, что для начала следует взять максимум из того, что может предложить мне эта семья, я вскочил на ноги и выпалил. «Раз так, то я не желаю больше оставаться частью этой семьи. Ни дня больше. Сам поступлю в академию и приобрету профессию, которая сможет меня кормить. В вашей же помощи я больше не нуждаюсь». Сказав это и не дожидаясь ответа, я покинул столовую. Выскочил как ошпаренный. Так, словно за мной куча чертей гналась. Добежав до своей комнаты и захлопнув за собой дверь, прислонился лбом к стене. Тяжело дыша, пытался унять бушующую внутри ярость. Только чуть успокоившись, понял, что натворил. Рвать так резко и грубо связи со столь влиятельной семьей крайне неразумно. Но и отступать от принятого, пусть и на эмоциях решения, я не собирался. Это бы означало, что нужно идти к отцу и умолять о прощении. Но нет. Лучше и правда попытаюсь всего добиться сам. Да, будет трудно, но зато я не утрачу элементарного самоуважения. Мать пришла ко мне через 15 минут. До этого, очевидно, пытаясь замять конфликт и успокоить отца. Иначе бы явилась сразу. В этом я даже не сомневался. Лицо у Тирры Беатрисы было взволнованным. На щеках выступили красные пятна. «Мальчик мой, что же ты натворил? Разве можно так с отцом разговаривать? Лучше бы предоставил мне возможность постепенно его склонить к мысли о твоей учебе. Я бы смогла подобрать правильные слова». «Сказанного не воротишь», — резонно заметил я. «Да и не хочу я больше прятаться за твоей спиной». «Отец сказал, что дает тебе время до утра все хорошо обдумать. Если придешь к нему с повинной и пообещаешь больше не устраивать подобных глупых бунтов, он так уж и быть сделает вид, что ничего не было». «А если нет?» — жестко усмехнулся я, понимая, что этот вариант точно не для меня. «Тогда он официально от тебя откажется. Пусть это и будет означать лишиться прибыли от твоего брака. Но ты же знаешь, понятие чести рода для Велдена всегда было важнее всего. Собственный сын осмеливается оспаривать его волю. Твоего отца это сильно задело. Особенно учитывая то, что ты никогда раньше так не поступал. Он очень зол, Аллен. Говорит, что мальчишка, очевидно, возомнил себя великим магом после пробуждения дара и решил, что семья ему теперь не указ. И что тебя нужно поставить на место, если вздумаешь упорствовать. Вот как он все воспринимает». «Позволь догадаюсь, что еще он мог сказать», — саркастично ответил я. «Что не пройдет и нескольких дней, как я приползу обратно, и буду униженно молить принять меня назад». Мать отвела глаза, и я понял, что так оно и есть. Отец не верит в то, что я и правда смогу сам о себе позаботиться. Впрочем, не безосновательно, если вспомнить о том, каким он знал Аллена прежде. Вот только тут многоуважаемый Тир просчитался. Сейчас он имеет дело не с глупым мальчишкой, а взрослым мужчиной. Я привык заботиться о себе сам, несмотря на инвалидность в прежнем мире. И даже наоборот. Несчастье, что со мной произошло, сделало куда сильнее и взрослее, чем мог бы при иных обстоятельствах. Так что, имея здоровое тело и кое-какие магические таланты, точно не пропаду. А в академию можно поступить и через несколько лет, когда поднакоплю денег.